Лягушка и вол. Лягушка, на лугу увидевши вола, затеяла сама в дородстве с ним сравняться. Она завистлива была. И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться. «Смотри, как квакушка, что, буду ли я с него?» Подруге говорит. «Нет, кумушка, далеко. Гляди же, как теперь раздуюсь я широко. Ну, каково, пополнилась ли я?» «Почти что ничего. Ну, как теперь?» «Все то ж. Пыхтела да пыхтела, и кончила моя затейница на том, что, не сравнявшись с валом, с натуги лопнула и околела». Пример такой на свете не один. Не диво ли, когда жить хочет мещанин, как именитый гражданин, а сошка мелкая, как знатный дворянин?